Глава вторая. Господин Пепперминт влюбился. Когда в среду вечером господин Пепперминт вернулся с работы, он был совсем не таким, как обычно. Субастик уже привык, что господин Пепперминт, придя домой после длинного рабочего дня, сначала усаживался в кресло и читал газету. В эти минуты бесполезно было его о чем-то спрашивать. На все вопросы Субастика он только хмыкал и гмыкал, в лучшем случае отделывался односложными «да» или «нет». Только после ужина господин Пепперминт немного оттаивал и даже смеялся, слушая шутки-прибаутки Субастика или его новые песни. В тот вечер господин Пепперминт, громко напевая, открыл своим ключом входную дверь, бодро поприветствовал хозяйку квартиры, госпожу Брюкман, которая в этот момент мыла окна, взобравшись на высокую лестницу. Потом похлопал по плечу своего старого друга Понеделькуса, нисколько не удивившись тому странному обстоятельству, что его приятель в розовых плюшевых тапчиках госпожи Брюкман и ее же фартуке в цветочек старательно пылесосит общий коридор, после чего влетел в комнату и с порога закричал. «Привет, Субастик! Представляешь, она не просто поздоровалась со мной, она мне улыбнулась! Когда мы встретились на лестнице, я поднимался, а она спускалась». «Здравствуй, папа. Это очень мило, что госпожа Брюкман тебе улыбается», — сказал Субастик. «Одного только не понимаю. Зачем ты к ней на лестницу полез? Мало того, что твой друг Понеделькус тут уже целый час пылесосом жужжит, так теперь еще и ты туда же. Пусть сама со своими окнами разбирается. Я тут сижу совсем голодный, холодный, брошенный». «Погоди, погоди», — перебил Субастика господин Пепперминт. «Какие окна, какая лестница?» «Ну ты ж сам только что сказал», — возмутился Субастик. «Я залез на лестницу, госпожа Брюкман, конечно, тут же слезла и улыбнулась. Дескать, не буду вам мешать мыть мои окна». «Ничего подобного», — начал оправдываться господин Пепперминт. «Я сказал, что поднимался по лестнице у себя на работе в конторе, понимаешь?» «И кто ж пустил к тебе в контору эту Брюкман в фартуке, в косынке, да еще в резиновых перчатках?» «При чем здесь Брюкман?» — господин Пепперминт уже почти вышел из себя. «Я сказал тебе, что встретил на лестнице ее, ту, о которой я тебе рассказывал позавчера, забыл? Ну, которая теперь работает в соседнем офисе, и которая...» — господин Пепперминт замялся. «Которая что?» — строго спросил Субастик. «Которая мне очень нравится», — честно ответил господин Пепперминт. «Ах, это с носом!» — разочарованно протянул Субастик. «Что значит с носом?» — удивился Пепперминт. «Третьего дня ты весь вечер мне расписывал, какой у нее распрекрасный нос». «Дался тебе этот нос. Я, между прочим, еще рассказывал, какие у нее прекрасные глаза, и какие у нее чудесные волосы, и как она изящно носит свой портфельчик». «Ты мне не только рассказывал, как она носит свой портфельчик, но и показывал. А нос я запомнил, потому что ты о нем целую поэму сочинил. Вот про мой нос ты и слова доброго не сказал. Не нравится тебе мой нос, да?» «Ну почему?» — смутился господин Пепперминт. «Зато у тебя очень красивые рыжие волосы», — попытался он выкрутиться из неловкого положения. «А нос, стало быть, некрасивый», — продолжал допытываться Субастик. «Красивый, некрасивый, какая разница? Главное, что ты веселый, очень смышленый и в целом очень даже милый, когда, конечно, не бузишь». «Ну а нос?» — не отступался Субастик. «Подожди, я еще не все сказал», — уклонился от прямого ответа господин Пепперминт. «На чем я остановился? Ах, да. Водолазный костюм. Он так идет тебе, глаз не оторвать. И ласты. Все вместе чудесный ансамбль. Оригинальный такой и практичный, не мнется. Говори прямо. У меня красивый нос», — перебил его Субастик. «У тебя? Ну, как тебе сказать... Строго говоря, ведь это у тебя вроде как и не нос, а такой пятачок, хоботок. Точнее, пятачковый хоботок. Нет, хоботковый пятачок. Если посмотреть на твой нос с этой точки зрения, то есть рассмотреть его в сравнении с прочими видами пятачков, например, возьмем поросенка». «Я не согласен. Куда мы его положим?» — сполошился Субастик. «И вообще, папа, тебе не нравится мой нос и все. Про носы каких-то там тетечек, разгуливающих по лестницам, ты часами соловьем разливаешься, а мой нос...» «Во-первых, я рассказывал тебе не о каких-то там тетечках, а об одной единственной даме. И носа я ее коснулся лишь однажды, да и то коротко. Во-вторых...» «Про то, что ты ее за нос хватал, ты мне не рассказывал», — оживился Субастик. «Молодец, папа, так ей надо. Жаль, что меня рядом не было. Я бы ее как следует за нос дернул». «Что она тебе плохого сделала?» — рассердился господин Пепперминт. «Ты ведь ее даже не знаешь». «И знать не хочу», — отрезал Субастик, вспрыгнул на стол и запел. «Какой красивый у дамочки нос, вчера на макушке нежданно отрос. Что будете делать с носами, мадам? Пойду к Пепперминту и оба отдам». Пепперминт теперь не спит, на носы всю ночь глядит. Все глядел, глядел, глядел, не заметил, как сомлел. А проснулся, где же носы? Вместо них лежат усы. Целый день носы искал, всю неделю горевал, и теперь он смотрит косо, кто оставил его с носом. «Ну, как тебе моя песня?» — спросил Субастик, спрыгивая со стола. «Песня как песня», — ответил господин Пепперминт, сдерживая улыбку. «Все-таки мне не нравится, что ты так плохо говоришь о совершенно незнакомых тебе людях, потому что...» «Я говорю не о людях, об этой носатой дамочке», — встрял Субастик. «Прекрати оскорблять мою даму», — рассердился не на шутку господин Пепперминт. «Да ты что, влюбился?» — ахнул Субастик. «А если бы и влюбился, что в этом такого?» — спросил господин Пепперминт, слегка покраснев. «Все понятно. Втрескался», — сухо сказал Субастик. «Хорошо, что ты у нас такой тютя и не побежишь объясняться ей в любви. Так что она об этом никогда не узнает. А еще хорошо, что у нас кончились веснушки. Иначе б ты уже давно пожелал, чтобы она влюбилась в тебя. Еще чего доброго взял бы и женился на ней. Ужас!» «А что в этом такого ужасного?» — удивился господин Пепперминт. «Нет, ну ты сам подумай!» — разошелся Субастик. «Куда нам ее класть? Нам и поросенка-то положить некуда!» «Погоди, какого поросенка?» — не понял господин Пепперминт. «Ты же сам говорил, возьмем поросенка!» — напомнила ему Субастик. «Да это я совсем в другом смысле», — попытался объяснить господин Пепперминт. «И вообще...» «Если мы поженимся, мы переедем в трехкомнатную квартиру, и тогда у каждого...» «Ага, мы поженимся, мы переедем...» «Я не собираюсь жениться, и переезжать никуда тоже не собираюсь», — решительно заявил Субастик. «Да никто тебе не предлагает жениться», — успокоил Субастика господин Пепперминт. «А тебе, конечно, предлагают», — съехидничал Субастик. 100 тетечек гоняются за папой Пепперминтом по лестницам, и все только и мечтают о том, чтобы поселиться тут у нас. Будут сидеть в наших креслах и читать наши газеты. А ты будешь болтать с ними с утра до ночи и совсем забудешь о моем воспитании». «Зачем мне 100 тетечек? Мне одной хватит. Так что не беспокойся», — сказал господин Пепперминт. «Ладно, я пошел спать», — прервал неприятный разговор Субастик, заметив, что господин Пепперминт как-то подозрительно задумался и мечтательно уставился в окно. «Так рано», — удивился господин Пепперминт. «В самый раз», — буркнул Субастик и перепрыгнул с кресла на кровать. «А то еще придется до утра выслушивать, какие у нее ножки, какие у нее ушки и как изящно она бросает в урну фантики от конфет. Нет уж, спасибо», — сказал он и сунул голову под подушку. Господин Пепперминт ничего на это не сказал, он сидел и блаженно улыбался. «Слушай, а как хоть ее зовут, эту твою красавицу?» — спросил Субастик, выглядывая из-под подушки. «Не знаю», — признался господин Пепперминт. «Наверное, какая-нибудь Желюзина или Шампундина», — начал гадать Субастик. «А мне все равно, хоть Кремфуфина, хоть Керосина», — отозвался господин Пепперминт. «Ей любое имя к лицу, потому что она такая...» «Ну, опять за свое!» — тяжело вздохнул Субастик, нырнул под подушку и натянул одеяло. Через несколько минут из-под подушки донеслось мерное посапывание.